Теперь очевидно, что лодка должна быть идеально симметричной, имея в виду вес и объем папируса, иначе неизбежен крен, а при крене сразу возникает порочный круг. Чем больше намокает папирус, тем он тяжелее, чем он тяжелее, тем глубже в воде и больше намокает, и так далее. Золотые слова. И все-таки мы опять споткнулись на той же колдобине. Ра-2 не вполне симметричен, правда, его слабое место уже не корма, а нос. Волны заливают нос и уходят, просачиваясь между сигарами, папирус успевает намокнуть, а высохнуть не успевает, и свинцово-тяжкие снопики, насмешившие Жоржа, ничего веселого не предвещают. 14 июня 1969 года. После завтрака собрались в хижине и долго дискутировали, обсуждали возможные варианты освобождения кормы. Всем ясно, что затопление ее будет прогрессировать. Тур попросил Нормана показать на карте, где мы находимся, и сказал, что, возможно, придется пристать к одному из островов группы Зеленого мыса, дабы укрепить корму, имеющимся в запасе папирусом. История повторяется. Сперва, как бы в шутку, потом все настойчивее возникают на борту разговоры о промежуточном финише, о том же Зеленом мысе или даже об африканском побережье, пришвартоваться, вытащить лодку, просушить на солнышке. Но Тур, в отличие от прошлого года, и слышать об этом не хочет. Как всегда, он возражает по пунктам. Во-первых, корабль на берегу будет сохнуть очень медленно, и нет гарантии, что не сгниет внутри. Во-вторых, до островов Зеленого мыса 3 недели ходу, а до Барбадоса 6, всего вдвое больше. В-третьих, даже если весь Ра уйдет вглубь, мы сможем продолжать плавание, ибо кабина задумана как самостоятельный поплавок. Получится что-то вроде подводной лодки в позиционном положении. Но самое главное, до этого же еще не дошло, и когда еще дойдет и дойдет ли, Ра-2 совсем не так плох. Вот уж что верно, то верно. Пусть до Барбадоса на самом деле не 6 недель, а 8. Пусть плавучесть хижины никто не испытывал, но последний тезис вне всяких сомнений. Ра-2 держится молодцом. Его погружение пока что не доставляет нам конкретных неудобств. Эффект его чисто отвлеченный, абстрактный, да, пожалуй, эмоциональный. Мы весьма отчетливо помним последние дни Ра-1. 24 июня. Состояние правого борта и палубы неважное. Папирус местами разъехался, очень сильно наклонена вправо кабина, ходить по палубе невозможно, только по борту. 29 июня. Не вызывает сомнений, что мы погружаемся больше и больше, хотя и медленно. Несомненно также, что мы не сможем затонуть, но что Ра будет затоплен по палубу, это точно. 3 июля. Вода притягивает к себе Ра. Она свободно переливается через правый борт и стоит на палубе озером. 9 июля. Справа рвутся веревки, связывающие папирус. Весь правый борт ходит ходуном и грозит оторваться от нас. А начиналось тоже с малого, едва заметного. Что-то где-то перекосилось, набухло, намокло. Нет, повторения этой истории мы не хотим. Лодка построена не идеально, лодка перестояла в порту, зря расходуя запас неподопляемости. Но поздно теперь об этом жалеть, и бронить кроме себя некого, нужно выпутываться, и чем раньше, тем лучше. Собрался совет. Капитан, провиантмейстер, кок, врач. Пролистали книгу, где учтены запасы нашего продовольствия, и приговорили к выбросу добрую треть. Описание акции опускаю. Меня с детства учили беречь хлеб, ругали, если крошку ронял на пол. А тут за Ра потянулся длиннющий шлейф. Плыли норвежские, египетские, русские хлебцы, плыли рис и кофе, макароны и сухофрукты. Прости нас, Ивон. Радовалась одна обезьяна. Мы наполовину завалили провиантом корзину, где она днем сидит. Она никогда не видела такого изобилия и лопала все подряд без разбора.